Глава 32. Что видит Бог? На что ты смотришь, размышляя? На прошлое? На будущее? Или... Сина проснулась третий раз за день. Первый раз случился на рассвете, когда она ушла из поместья Тами. А второй произошел на спине Рёка, после того, как она заснула от тщетной попытки добраться до холма. И в этот третий раз девушка пробудилась после мирного погружения в сон, когда Рёка несла её обратно. Когда разум прояснился, Сина открыла глаза и поняла, что спала довольно шумно. Она лежала на спине и смотрела в потолок знакомой комнаты. На ней была юката, и, судя по ощущению на коже, её надела Рёка. Обе завязали слегка вычурно. Футон сам по себе был тёплым, но яркость солнечного света, сияющего сквозь раздвижную ширму, говорила о наступлении дня. С момента её погружения в сон прошёл, должно быть, час или два. Но даже столь малого времени хватило, чтобы заметно улучшить её настроение. «Это потому что я плакала?» Сина села и почувствовала две лёгких ноши на шее. Это цепочки, держащие синий философский камень, и клоазане, которые ей подарила Микоку. «Точно». Она кивнула без особой причины и принялась дальше вставать. Правая нога еще не слушалась, но девушка поддержала себя слева, раскрылась, поместила руки на сложенное одеяло и вытащила себя из-под него. Затем услышала небольшой звук с потолка, поэтому позвала. «Это Йотян или Ки?» «Нет, я просто домашний кот». Она услышала мяуканье с последующими шагами по потолку. «Видимо, Ки», — подумала она, услышав неестественное пение птиц во дворе и шепот от стены. «Я ящер, земноводная защитник дома. Так что не зови меня Танакой, зови меня Сатян!» Присутствие Танаки вскоре ушло. Все движения и звуки растворились, но в одном не было сомнений. «Они все обо мне волновались». Сина немного удивилась и смущенно улыбнулась. Эту естественную улыбку даже она толком не понимала. Подталкиваемая чувством за той загадочной улыбкой, девушка встала, прислонилась к стене и зашагала к раздвижной двери из комнаты. По пути она глянула на вешалку на стене. Ее левая рука опиралась на стену, поэтому правая она стиснула клоазане Микоку. «Нет». Но Сина прошла мимо вешалки, ничего не делая. «Всё в порядке». Она достигла двери. «Микоку и я в порядке. Не сомневаюсь». Она медленно встала на колени и отодвинула дверь. В первую очередь ей следует встретиться с остальными и извиниться за то, что заставило их волноваться. «Мне и правда можно остаться здесь?» Микоку сказала ей не сражаться. Сина нашла место, где сможет жить. Но что подумают люди о её сегодняшнем поведении? Рёка сказала, что она может сбежать, если хочет, и Сина истолковала это по-своему. «Если я захочу быть с Микоку, я могу». Но Микоку непременно будет сражаться. Прежнее появление Саямы и Сензи явное тому доказательство. Вдобавок, раз Широ не здесь, он должен быть с Микоку. Что означало, она не может ещё приблизиться к Микоку. Девушка это понимала, но... «Я не могу поступать опрометчиво». Сина немного волновалась. Ей казалось, что Микоку хотя бы отчасти сражается, чтобы обеспечить себе место под солнцем. «Но получив это место, она исчезнет?» Для Микоку сражение означало нахождение своего места. Если она того добьется, или сражение завершится, Сина казалось, Микоку удовлетворит то, что она больше не нужна, и затем отправиться в другое место. Так что, если возможно, ей хотелось бы увидеть Микоку до этого. Если Микоку захочет уйти, она хотела сказать, что для неё есть место здесь. И после всех своих мыслей, «Я слишком амбициозная». Сина горько улыбнулась, посмотрела перед собой и сказала себе волноваться прежде всего о себе. «Нужно извиниться перед людьми здесь». С этой мыслью она направила взгляд в тёмный коридор. И только тогда заметила поднос перед открытой дверью её комнаты. На нем стояла кастрюля с рисом, рисовая миска, суп, сохраняющий вкус даже остывшим, и котелок, закопченный снизу. Рёка и Кодзи делали Солсбери стейк. Она открыла котелок и обнаружила белый объект, приправленный овощами. «Солсбери стейк из тофу?» Через секунду она тихо рассмеялась. Рёка проиграла этот раунд. «Это совсем не жирно». Она прочла записку на крышке. «Ужин в 5, после чего мы все можем сходить на фестиваль». Почерк был Кодзи, и слова вызвали у нее небольшую улыбку. Но вскоре она согнулась. Из глаз неожиданно полились слезы, словно выталкиваемые наружу. «Микоко, я постараюсь здесь изо всех сил». Она сказала Микоко тоже постараться, тихонько назвала имя Хаджи, Тацуми, Алекса и остальных и сказала им ни о чем не сожалеть. «Когда-нибудь я вас снова всех увижу». Она набралась решимости, и слова медленно вырвались в коридор. Хаджи начал дебаты в наилучшей форме. У него только одна работа. Если Саяма заговорит о будущем, я заговорю о разрушении. Поэтому я пойду не спеша. Пока будущее несется вперед, прошлое догоняет в своем темпе. Он преследовал одну цель – сказать все, что должно быть сказано. Он обратился к будущему как представитель разрушения и прошлого. «На этот раз моя сестра и ненависть ничего не значит», – подумал он. «Речь не только обо мне. Я подумаю о людях и мирах, которые погибли, и потянусь даже дальше. Иначе он не сможет выступать замещающим представителем Топ-Гира». Хаджи в тишине скрестил руки на груди и ощутил жар камина по имени Саяма. Он только подтвердил с парнем несколько отрезков истории и готовился сменить тему. «Ясно. Так вот, что случилось в прошлом. Тогда это прелюдия», — сказал он себе, открывая рот. «Во-первых, давайте поговорим о мерах пресечения активации отрицательных концептов Топ-Гира и Лоу-Гира». Он задал вопрос. «Лоу-Гир планирует сдержать активированные отрицательные концепты освобождением всех положительных, верно?» «Другими словами, вы намереваетесь добиться равновесия между положительным и отрицательным?» «Именно. К худу или к добру, я уверен, положительное и отрицательное одинаково необходимо». Но Хаджи знал, что Топ-Гир уже пытался, потерпел неудачу и был уничтожен. Все остальные узнали об этом после его откровения в ночь атаки, и группа Саяма предоставила отчет о разрушении Топ-Гира, так что открылось даже больше деталей. Как следствие, вполне возможно, Лоу-Гир просто повторяет прошлую ошибку. Хаджи этого не сказал. Цель дискуссии не в нападении на оппонента. Ему казалось, скорее необходимо предоставить преимущество собственной стороны. Хаджи уже атаковал их сторону в ту ночь, так что теперь заготовил кое-что другое. Топ-Гир собирается использовать Бабель для взаимной аннигиляции положительных и отрицательных концептов перед полноценным началом их активации. Это оставит нынешние воссозданные концепты в резервациях гиров как единственный их способ выживания. Так что их концепты больше не будут управляться укат. Он перевел дух. И таким образом любому гиру, не желающему покинуть резервацию, не потребуется этого делать. А в желании иначе, можно забрать концепты с собой. Освобождение концептов Лоу-Гиром наполнит ими весь мир. Поэтому резервации гиров фактически потеряют смысл существования. Это вынудит их всех выйти наружу. По методу Топ-Гира концепты исчезнут из мира и сохранятся только в резервациях, поэтому их можно разделить между теми, кто желает остаться, и желающими примкнуть к внешнему миру. Что лучше, мир или личности? Всем предстоит выбрать один из вариантов во время суда и голосования, которые произойдут после окончания дебатов. Что они выберут? Лоу-Гир или Топ-Гир? Хаджи окинул взглядом всех, глянул Масаяму и произнес: «Теперь мне бы хотелось дать клятву на этом святом собрании. Клятву, демонстрирующую наши различные точки зрения». Автоматическую куклу номер 37 назначили стенографисткой, и она записывала клятву Хаджи с некоторыми заметками. Хаджи сама: «Я считаю, что каждый гир достиг определенного результата в пути Левиафана, но будет сложно сказать, что все с ним согласны. Ради их блага я считаю, что мы должны поклясться друг другу». Саяма сама: «Понимаю. Так ты желаешь четко определить, на чьей стороне мы выступаем?» Заметка. Хаджи сама кивнул. Хаджи сама: «Да, Саяма, ты подавлял конфликт, используя рациональное мышление, которое зовешь путем Левиафана. А вот почему рассудок продолжает царствовать над этим местом при пересмотре результатов. Помнится, после еще одного перерыва начнется суд и голосование. Но ты пытаешься достичь здесь победы, используя разум». Саяма сама: «Если ты выступаешь против моей позиции разума, так чем пытаешься достичь победы?» Хаджи сама: «Чувствами». Заметка. Хаджи сама поднимает правую руку. Хаджи сама: «Никто не утратил чувства, которые испытывал, когда подвергся крушению, когда проиграл и когда лишился чего-то важного. Они лишь подавляют эти чувства разумом». Заметка. Хаджи сама смотрит прямо на Саяму сама. Хаджи сама: «Клянусь». Заметка. Все зрители смотрят на Хаджи саму. Хаджи сама: «А любой конфликт начинается с разума и чувств, и может быть закончен как тем, так и другим. Отныне я стану чувством. Я стану чувствами тех, кто проиграл. Я клянусь словом приговор и этим собранием, что использую любые доступные средства, чтобы честно противостоять разуму». Заметка. Саяма сама поднимает в ответ левую руку. «Тогда я клянусь на слове договор и этим собранием использовать разум, чтобы честно противостоять чувствам». Хаджи сама: «Топ Гир желает остановить активацию отрицательных концептов, уничтожив их все. Освободить гиры от управления Укат и начать жизнь в свободном новом мире». Саяма сама: «Лоу Гир освободит концепты и создаст мир, где каждый гир сможет жить в гармонии. И чтобы это сделать, мы поговорим о былых вещах и...» Заметка. Оба произнесли одновременно. Оба: «Давай поговорим о будущем и прошлом».